больше, чем любовь. «Ты не поверишь, что она сделала потом!» Марико заговорщически подалась вперед, продолжая работать практически в полной темноте. Тот же мужчина, который кричал на продавца дынями, попытался стащить леденец «Борода дракона» у маленького мальчика. Юми пришла в такую ярость, что украла ночной горшок и вылила его содержимое ему на голову. Она хихикнула, привязывая последний маленький пузырек к петле на конце веревки. Он орал так, будто его резали. Нам пришлось перескочить через две крыши, чтобы он нас не поймал. Я чуть не упала, но я не смеялась так сильно уже целую вечность. Ухмыляясь, Аками ухватился за другой конец веревки, пропуская пузырек сквозь железные прутья своей камеры. По полосе лунного света и прямо в его ожидающую руку. «Если бы только ее брат мог увидеть это», — сказал он. Марико встретила его взгляд широко раскрытыми глазами. «Он бы разозлился? Может быть, мне не следовало рассказывать тебе? Я просто хотела поделиться чем-нибудь беззаботным». «Нет, это я попросил тебя рассказать, что ты делала сегодня». Смех Аками был тихим и теплым. «Я просто не думал, что ты заберешься на крыши, чтобы терроризировать город на пару с Асану Юми». Марико прикусила нижнюю губу. «Я бы не хотела, чтобы у нее были проблемы с Цунооки. Мне очень нравится Юми». «Поскольку в данный момент я в цепях ожидаю казни, вероятно, ее брат в ближайшее время ни о чем не узнает. Но на случай, если мои обстоятельства изменятся...» Несмотря на то, что его лицо по-прежнему было в синяках и ссадинах, улыбка Аками блестела лукавством. «Не могу обещать, что буду молчать. Но если ты попробуешь подкупить меня, я не буду возражать». «В этом нет ничего забавного», — Марико отвела взгляд. «Только ты можешь шутить о смерти». «Я думаю, что это более чем уместно после истории о человеке, облитом чужими испражнениями». Цепи у его ног зазвенели, когда Аками уперся локтями в колени. «Лучшие шутки заканчиваются дерьмом или смертью». На этих словах Марико снова рассмеялась. Тем же самым смехом, который она разделила с Юми ранее этим вечером. Впервые за долгое время она позволила себе такую роскошь. Хотя буквально вчера она задавалась вопросом, сможет ли она когда-нибудь над чем-нибудь посмеяться. Вернувшись на территорию замка, она первым делом хотела рассказать Аками о случившемся. Посмеяться вместе с ним над этим. Иногда Марико пугало, сколь многое он стал для нее значить. «Замок еще не замерз?» — тихо спросила она, чтобы Аками не уловил эмоций в ее голосе. Он потянулся к маленькой ямке рядом с его ногой. Звук звона металла разнесся в ночном воздухе. Он вздохнул. «Еще нет». Марико разочарованно выдохнула. «Это слишком долго». Прошлой ночью Марико принесла Аками украденную ложку. Она велела ему найти мягкое место на земляном полу рядом с его ногами чтобы выкопать небольшую, но глубокую ямку, достаточно большую, чтобы вместить замок, сковывающий его цепи. Ее идея заключалась в том, чтобы ослабить металл, подвергнув его холоду, который никогда не видел солнца. Тому, что вмерзал в землю и никогда не таял даже летом. В своей комнате она измельчила остатки древесного угля, который собрала в подземелье замка. Засыпав порошок в два пустых косметических пузырька, она принесла их Акаме, думая, что можно насыпать их в замок и вызвать небольшую вспышку огня внутри механизма, в надежде, что тот уступит. «Вот бы на улице не было так тепло», — сказала она. «Если замок не замерзнет, это может не сработать». «Я бы не разочаровался в тебе, если бы это не сработало, Марико». Голос Акаме был хриплым. «Ты без того удивляешь меня на каждом шагу». Марико огляделась, ища способ сменить тему. Ее глаза остановились на потоке лунного света, каскадом льющегося из узкого окна, прорезанного высоко наверху. Он пробуждал в ней жажду искупаться в его прохладном сиянии, крепко заснув в объятиях Акаме. «Луна прекрасна, не так ли?» — произнесла она. «Думаю, что в такую ночь луна была бы прекрасной. Но я предпочту смотреть на то, что передо мной сейчас». Пока он говорил, его глаза были сосредоточены на Марико. Акаме был прав, когда сказал, что Марико избегала большинства чувств. Но это чувство она не могла игнорировать. Жизненно важное чувство, подобное ожогу руки, если ее поднести слишком близко к огню. «Ты, наверное, говоришь это всем девушкам, которые тебя спасают», — пробормотала она. Он не улыбнулся. «Они свечи на солнце, по сравнению с тобой». Марико моргнула, смущение расцвело под ее кожей. Акаме откинул голову на стену и посмотрел вверх. Тени на его лице углубились. «На самом деле, ты совсем не похожа на солнечный свет. Ты нечто совсем другое, как колодец в сумерках. Вот где для меня существуешь ты. В таком месте, где тихо, темно и глубоко». Неловкость другого рода захлестнула ее. Смесь удовольствия и боли. Она не подарила ей чувство тревоги, хотя ощущение было совсем не таким, как она себе представляла. Сказки из детства говорили, что любовь одновременно поэтична, величественна и трагична. Совсем не это странное смешение противоположных эмоций. Потеря преподала ей еще один урок. Настоящая любовь длится дольше, чем мгновение. Она — все, что происходит после него. Хаос в один миг и простота в следующий. Все и ничего в промежутке одного вдоха. Это была ясность, резкая и ошеломляющая, как зимнее утро. Когда Марико ничего не ответила, Акаме рассмеялся. «Не позволяй своему разуму ускользнуть от тебя». Она прочистила горло, подбирая нужные слова. «Тебе не нужно ничего говорить, Марико. Я уже все знаю». Ее раздражало то, как хорошо за столь короткий промежуток времени Аками узнал ее. Но у Марико не было другого пути. Часть ее знала, что она должна сказать Аками о своих чувствах, признаться вслух, чтобы их больше никогда нельзя было игнорировать или отрицать. Но Марико молчала. Простых слов казалось ужасно недостаточно, а правильных слов у нее все равно не было. Пока не было. «Уже поздно», — сказала Ками. «Тебе следует вернуться в свою комнату». «Я не хочу уходить». «И я не хочу, чтобы ты уходила. Но чем дольше ты остаешься, тем больше рискуешь своей безопасностью». «Я должна сказать ему, что люблю его. Что, если я больше никогда его не увижу?» Марико стиснула зубы. Из-за страха она не говорила ему, что чувствовала. Хотя она и научилась принимать его, заставила страх служить ей, а не наоборот. Марико знала, что лучше не позволять страху диктовать что-то столь ценное. «Я вернусь завтра вечером с огненными камнями». В ее голосе хрипели слова, которые она не могла произнести. «Если это не сработает, я придумаю другой способ». Ее разум уже начал перебирать возможные варианты. «Спите спокойно, госпожа Марико. Тебя любят. Этого недостаточно, но это все, что у меня есть». Марико собрала свои вещи, ее брови хмурились, мысли смешались. Безмолвно она считала шаги к лестнице, ведущей из подземелья замка. Несмотря на все ее усилия, сожаление уже начало укореняться в ее груди, как будто она снова потерпела неудачу. Во всех отношениях. «Нет, я не позволю этим страхам управлять мной. У меня есть гораздо более важные дела». Аками был прав. Любви было недостаточно. Ее было недостаточно, чтобы убедить Аками отбросить сомнения и начать сражаться. И ее было недостаточно, чтобы привести Марико в Инаку. Им обоим нужно нечто большее, чем просто любовь. Больше, чем желает их сердце. Им нужен был повод взяться за дело. И у Марико не было такого ответа. Пока нет. Хаттори Марико бесшумно проскользнула через двор. Серповидная луна освещала ее путь. Когда она замерла между расписанными колоннами, поддерживающими крытую галерею, белая галька захрустела под ногами в нескольких шагах позади нее. Кто-то шел за ней. Паника сжала ее горло. Она присела на корточки, ловя мгновение, чтобы собраться. Если этот человек не позвал стражу и не окликнул ее, тогда он или она пытался понять, куда делась Марико. Может быть, этот кто-то еще не узнал ее, но это казалось маловероятным. Марико знала, что если будет медлить, то незваный гость только осмелеет. Возможно, у этого человека не было большого опыта в слежке или скрытности. Неспособность скрыть звук шагов была очень серьезной ошибкой. Согнувшись, Марико завязала ткань вокруг нижней части лица, а затем согнулась и перекатилась. Таким образом, Она оказалась за рядом ухоженных живых изгородей, рядом с рощей деревьев юдзу. Их сладкий цитрусовый аромат витал в прохладном ночном воздухе. Она снова замерла. Закрыла глаза, насторожила уши, чтобы услышать любые признаки движения. Ничего. Марико юркнула в тень живой изгороди, обрамляющей рощу. Мышцы ее живота сжимались от напряжения, когда она двинулась как можно ближе к земле. Когда живая изгородь подошла к концу, она снова остановилась. Но вокруг все еще не было слышно ни звука. Ее грудь начала расслабляться. Затем слабый запах саке ударил ей в ноздри. Хрусть! Она бросилась из кустов к церемониальным воротам на берегу ручья. Словно хлыст во тьме, Марико промчалась в самую глубокую тень, которую только могла найти. Сзади она услышала, как кто-то, мужчина, охнул и споткнулся, падая на мягкую землю. Раздался крик, за которым последовали другие. Вокруг Марико вспыхнули фонари. Без лишних мыслей она соскользнула по берегу небольшого ручья и спряталась в углублении под небольшим арочным мостом. Она замерла там в ожидании, неудержимо дрожа, пока стражники не схватили мужчину, преследующего ее. Пока их крики не растворились в приглушенном разговоре. Слова, которые она не могла разобрать из-за журчания воды. Широко раскрыв глаза и сжав пальцы в кулаки, Марико ждала почти час, пока небо на востоке не начало светлеть по краям. Затем она выползла из своего укрытия и добралась до своих покоев, где ее стошнило в пустой ночной горшок.